Вера горами движет. Незаметно подступила весна. Март заглянул в помутневшие за зиму окна школы-студии. Сладкая тревога сжимала сердца дипломников. Что-то их ждет впереди. Время неумолимо, явственно ускоряло свой бег. До заветной выпускной черты оставалось всего ничего. Каких-то 3 весенних месяца. Вот в это время на курсе прошла, ветерком прошелестела весть. Карлыч завтра будет читать новую пьесу. Был известен и автор. Вера Панова, «Как поживаешь, парень?» Пьеса совсем свежая, только что опубликована в журнале. Ставить ее будет сам Манюков, а главную роль он дает Славе Гуренкову. Ну что ж, Слава Гуренков по-своему талантлив, имеет право на главную роль. Наступило завтра. 6-я аудитория. Полумесяц заполненных стульев. За столом Виктор Карлович, Кира Николаевна Головко. Манюков будничным голосом объявляет автора, название, действующих лиц. «Мы — все внимание». Слава Гуренков заметно взволнован. Манюков читает просто, четко, без ненужной цветистости. Жизнь деревенского парня Жени Заботина, покинувшего село и ушедшего, что называется, в большой мир, неспешно вошла в закрытые двери 6-й аудитории. Непростая, часто трагичная, и вместе с тем полная надежды и веры в то, что все в конце концов будет хорошо, будет по справедливости, судьба российского мальчика, первопроходца послевоенных лет, стала перед нами со страниц журнала во всей полноте.